Глава 82. «А обслуживание включено в счет?» — прищурился Реджи. «Нет, сэр», — ответил официант, — «не включено». Реджи вздохнул, вытащил из кармана горсть монет и с презрением бросил их на поднос. Пересчитывать не стал, плевать. Хватит этому халдею и пары фунтов. Реджи взглянул на часы. 15:45. Он похлопал себя по животу и допил кофе. Кофе тут, надо сказать, был омерзительный. В Лондоне вообще не умели готовить кофе. Реджи посмотрел в окно на улицу, шел дождь. Конечно же, дождь, куда без него. Это же Лондон. Лондон, который уже надоел ему до смерти. Хотя он был здесь только 2 недели. Нет, все-таки март однозначно не лучший месяц для визита в столицу Туманного Альбиона, но Реджи и без омерзительной погоды помнил, почему он отсюда уехал столько лет назад. Ужасный кофе. Чрезмерно дорогая еда, вечный дождь, и все эти жалкие бледные люди, сварливые, вечно чем-то недовольные, как будто все беды мира свалились именно на их хрупкие плечи. Подумав об этом, Реджи вспомнил, что во второй половине дня договорился о визите к сыну. Ну, вернее, не он договорился, а Питер. Сам Реджи говорить по телефону просто ненавидел. Говорить с человеком, которого ты знаешь, и то ужасно. А уж мысль о том, что придется говорить собственным отпрыском, была для него и вовсе невыносима. Реджи вытащил из бумажника записку с адресом и прочитал. 31 Сильверсмит Роуд, Лондон номер 2. Хм. Где, черт возьми, это Лондон номер 2? И как туда можно добраться? Реджи вздохнул и убрал записку обратно. Он подумал о своем странном сыне-переростке с его странным взглядом и копной вечно растрепанных волос. Многое ли изменилось? И стоило ли переться на этот богом забытый север Лондона, чтобы выяснить, что у них по-прежнему ничего общего, что он по-прежнему не очень-то его любит? И все-таки Реджи по-настоящему хотел увидеть дом, который купил 15 лет назад, увидеть Карен и детей, которые, быть может, были у них с Тоби, своих внуков. К тому же других планов на этот вечер у него все равно не было, так что пусть все идет к черту, он поедет к Тоби. Швейцар помог Реджи надеть пальто. Он развернул свой зонтик и вышел из ресторана. Встав на углу Дувер-стрит и Бонд-стрит, Реджи стал ждать такси. Но такси не было, и Реджи стал в раздражении ходить туда-сюда по тротуару, чувствуя, как с каждым шагом его штанина намокает все сильнее. Прохожие толкались, и Реджи пару раз угодил ботинком прямо в лужу, а один раз чуть было не получил локтем под дых. Вот каково здесь быть стариком. Никакого уважения. Никто не хочет признавать твоих жизненных достижений. Налетевший внезапно порыв ветра чуть не выдернул из рук Реджи зонт, и ему стоило немалых усилий удержать его. Реджи зигзагами передвигался по улицам. Мэйфера, тщетно ища глазами знакомое такое приветливое желто-оранжевое сияние огней такси сквозь пелену дождя, наконец Реджи увидел, как напротив остановила желтая машина. Он понесся через дорогу, чувствуя, как его сытный обед болтыхается в желудке при каждом движении. «Лондон номер 2!» — задыхаясь, прокричал Реджи в открытую дверцу машины. «Прости, приятель!» — ответил водитель. «У меня тут вызов. Предварительная бронь». «Дерьмо!» — прошипел Реджи себе под нос. «И куда вы едете-то?» «Южный Кен». Реджи на мгновение подумал, что там, в другой части Лондона, его ждет сын, а потом вспомнил о своей теплой квартире в Челси, где он мог побыть один и где ни с кем не нужно было разговаривать и ничего не нужно было делать. «К черту», — сказал Реджи, — «к черту все, везите! Везите меня в Южный Кен!» Он закрыл свой зонтик, сел на заднее сиденье и стал с нетерпением ждать, когда окажется дома.